Вечером мы сидим за столом. Она надела джинсы и темно-синюю водолазку с рыбкой на груди. Флоримон рядом и не спускает с нее глаз. Он ест, разговаривает с Микки, но все время смотрит на нее, чувствуя, что она чем-то озабочена. Потом притягивает к себе и целует в волосы. Ясно, что очень ее любит. Думаю, он тоже видел ее метрику и тоже задавал вопрос. Наверное, она снова приподняла плечико, и тот сказал ей: «Ну и что такого?» «Я так думаю, что, когда девочка родилась, ее мать не была замужем за Девинем. Вот и все. Многие живут вместе всю жизнь, не будучи женаты. Однако имя Девинь должно бы значиться в метрике. Я спрашиваю: «Флоримон, когда ваша свадьба?» Он отвечает: 17-го, в субботу. Наклонившись ко мне, сестра что-то говорит, но я не понимаю. Видя, какая глупая у меня сестра, девочка улыбается и повторяет губами: «Нужно 10 дней на объявление в мэрии». Остальные с удивлением смотрят на нее, и я понимаю, что не ошиблась. Она лишь артикулирует слова, как бы рисуя их для меня. Я киваю и говорю: «Голос хозяина». Она смеется, смеется, и я за ней. Остальные смотрят на нас с глупым видом. Говорю Флоримону: «Голос хозяина». Он ничегошеньки не понимает, однако наш смех заражает и его, и он тоже начинает смеяться, а за ним и Микки, и ему только дай повод, и даже Бубу, который поднял вилку, спрашивает, что происходит. Не смеется только сестра. Но от этого еще смешнее. От одного ее вида заболеть можно, и мы это видим. Скажу вам, что уже в 10 лет она была привздорной девчонкой. Я кричу: «Белоснежное тело!» Тут уж Микки прыскает так, что вино брызгает изо рта на скатерть. Флоримон отворачивается, держась за живот, а ничего не понимающие девочка и Бубу все равно смеются во все горло. Им просто нехорошо становится, но они ничего не могут с собой поделать. Я же начинаю кашлять, не в силах остановиться. Вот как все получается. Ведь в конце концов не столь уж важно, почему, сделав женщине ребенка, Девинь, которого я никогда не видела, потом отказался признать его. Но в мои годы надо было бы это предвидеть. Пока остальные хохочут, девочка внезапно обрывает смех, ей совсем уже не весело, она роняет голову на скрещенные руки, плечи и спина содрогаются от рыданий. Мы, словно статуи, замираем от жалости к ней, даже моя дурочка-сестра, а Флоримон гладит девочку по голове и говорит ей что-то нежное. Затем они встают и уходят к себе. Сестра, Микки и Бубу смотрят на меня так, словно я обязана им что-то объяснить. Но я лишь говорю: она хорошая девочка. Я тоже хочу спать. Проходят 3 дня, прежде чем я снова оказываюсь наедине с Элианой. В старости нетерпение только подхлестывает человека. Она надела новое, сшитое ей матерью, белое платье с сине-бирюзовой выделкой под цвет глаз. Собирается повидать свою учительницу из Брюске и хочет успеть на 3-часовой автобус. Сестра стирает у колодца, Бубу ушел после обеда в горы с Мартиной Брошар и другой неместной девушкой собирать лаванду. Мадам Брошар умеет делать деньги, сушит лаванду, фасует ее по пакетикам и продает туристам как саше для бельевых шкафов. Не знаю, какая из двоих нравится Бубу больше, но убеждена, что он лазает по горам вовсе не для того, чтобы обогатить мамашу Брошар. Короче, они ведь молоды. Я говорю девочке: прежде чем придет сестра, хочу поговорить с тобой. Утром и вечером, а также всякий раз, уходя из дома, она чистит зубы перед раковиной. Она делает знак, что не может ответить. Эта девочка удивительно чистоплотна во всем, что касается ее лично. Однажды сестре даже стыдно стало, когда та, поглядев на стакан, молча отправилась его ополоснуть. Остальное Элиану не трогает. Посуда может лежать немытой целый месяц. Она уйдет на улицу и станет есть там, держа тарелку на коленях. За это сестра ненавидит ее еще больше, а мне смешно. «Перестань чистить зубы и подойди ко мне», — говорю ей. Она смотрит на меня с полным пастой ртом, затем, поглядев в сторону колодца и откинув занавеску, выполаскивает рот, вытирается полотенцем и подходит ко мне. Клянусь, она знает, что я собираюсь ей сказать. «Сядь». Она берет со стула подушку, кладет на пол рядом с креслом и садится по привычке, обхватив колени руками. Я запускаю пальцы в ее тяжелые красивые волосы. Она откидывает голову, и я словно слышу, как она говорит: «Ты меня растреплешь. Я 4 года потратила на то, чтобы причесаться». Я теперь знаю ее манеру выражаться. Никогда не услышу ее голоса, и это еще одно сожаление, которое унесу в могилу. Сестра рассказала мне, какой у нее голос. Она назвала его кислым, девочки-притворщицы. Сказала также, что девочка говорит с немецким акцентом. Это меня удивило. Я спросила у нее и узнала, что она делает это нарочно, чтобы казаться интереснее. Клянусь вам, если бы ее не было, то ее бы стоило выдумать. Я говорю: «Я не растрепала тебя?» Она отвечает что-то вроде: «Ладно, говори, что надо». Я отвечаю: «Я уже рассказала тебе о своей молодости, о Марселе, Сесе Ле Пен. Ты меня слушала, но ты не спрашиваешь о том, что тебя интересует. Спроси же». Она не шевелится и не отвечает. Я продолжаю: «Ты ведь хочешь знать, кто был водителем грузовика, доставившего механическое пианино в ноябре 1955 года за 8 месяцев до твоего рождения?» «Я не так глупа, как ты думаешь. У меня много времени для размышлений». Она сидит совершенно неподвижно, а ее волосы такие тяжелые и такие живые у меня под руками. Мне остается только рассказать ей то, что помню, но я жду вопроса. Я тоже хочу казаться интереснее. Я ведь знаю, что интересно для нее, пока ничего не сказала. Боюсь, что потом она перестанет садиться рядом со мной, слушать меня, и мне некому будет рассказывать о прошлом, который умрет вместе со мной. Когда я начинаю что-то рассказывать остальным, у них тотчас появляются какие-нибудь дела. У сестры уборку, у Микки велосипед, у Бубу уроки. А Флоримона почти никогда нет дома. Он зарабатывает на жизнь для всех. У него нет времени слушать тетку. Я говорю девочке: «Посмотри на меня». Беру ее голову и заставляю повернуться к себе. Она смотрит на меня своими голубыми глазами, как будто безразлично, но все видит, можете быть уверены. Я шепчу: «Ну, спроси же меня». Она тихо качает головой, не отводя взгляда. Я убеждена, что внутренне она вся сжалась, но не хочет этого показать. Я наклоняюсь к ней и говорю: «У меня не было детей, и я поэтому очень внимательна с той, которую хотела бы видеть своей дочерью». Она не понимает меня и с гордостью отвечает: «У меня уже есть мать». Я говорю: «Знаю, глупая. Я хочу сказать, что ты можешь мне доверять». Она поднимает плечко, ей наплевать. Я повторяю: «Спрашивай». Она произносит губами: «О чем?» «О том, кто привез это мерзкое пианино? Мне-то что до этого?» Она хочет встать, но я удерживаю ее за руку. Когда я хочу, то еще могу быть сильной. Ты, — говорю я ей, — спрашивал об этом у Флоримона и у Микки. Они были слишком малы, чтобы помнить. Ты спрашивала у сестры. Ее в тот день не было дома. Она уехала в Панье помочь матери Мессине, у которой умер муж. Ты знаешь, как он умер? Его раздавил трактор. Сестра вернулась лишь на другой день, чтобы покормить нас. Я все запомнила. Только я одна могу тебе об этом рассказать. А ты не хочешь спрашивать. Она немного думает, не спуская с меня своих голубых глаз, затем, приняв решение, говорит губами: «Я ни о чем не спрашиваю, я хочу выйти замуж за Пинпона, вот и все». Затем встает, резкими движениями приглаживает платье и очень отчетливо губами добавляет: «Балда». Резко хлопнув дверью, уходит к автобусу на брюске. Вынужденная опираться рукой о длинный стол, я иду к двери и кричу: «Элиана!» Я не видела, чтобы она прошла под окном, и не знаю, ушла ли она, поэтому говорю достаточно громко, чтобы она слышала, если стоит за дверью: «Его зовут Лебалек. Он был вместе с Шуриным. Лебалек, слышишь?» Я вижу, как поворачивается ручка двери. Элиана появляется на пороге и смотрит на меня вдруг постаревшим лицом. Сейчас ей куда больше ее 20 лет, и она так холодна, словно потеряла сердце. Я продолжаю. Этот Лебалек работал у Феральдо, хозяина Микки. Они выпили тут вина, он и его Шурин, и мой свояк. Было поздно. Во дворе намело много снега. Девочка инстинктивно оборачивается. Я спрашиваю: «Сестра здесь?» Она спокойно делает знак головой «нет». Я продолжаю. Лебалек сидел на краю стола, его Шурин тут, а Лелло был на моем месте. Втроем они стащили пианино с грузовика и оставили во дворе. Флоримон стоял у ног отца. С часок поболтали и посмеялись, затем Верзила, Лебалек и его Шурин уехали. Она не открывает рта, стоит прямая, в своем новом платье с постаревшим лицом и будто лишилась сердца. Я говорю: «Зайди, закрой дверь». Она не заходит, а хлопает перед моим носом и уходит. Кричу: «Элиана!» Но на этот раз она не возвращается. Медленно бреду к своему креслу. Не знаю, который сейчас час, вечер или день. Я снова сажусь в кресло. Сердце бьется сильно, и мне не хватает воздуха. Стараюсь думать о другом. Она хорошая девочка, и мне хочется, чтобы она всегда была такой хорошей. Я вспоминаю, как обрадовался мой муж в 1938 году, когда мы подумали, что у нас будет ребенок. Тогда тоже было лето, но солнце находилось куда ближе к нам, чем сейчас. Меня отвезли в больницу. Надежда не оправдалась. У меня не могло быть детей. Но мы продолжали надеяться. Он был вагоновожатым на трамвае. Сестра вернулась в Динь и работала гладильщицей. У меня же был диплом. Я собиралась стать учительницей, как та, к которой поехала девочка. В жизни никогда не имеешь того, что хочешь. Вас убивают мужа. Вам уже не с кем поговорить. У вас постепенно отбирают летние дни, и солнце оказывается таким далеким, что холодно даже в июле. Вам говорят: «Помолчите». Послезавтра, в субботу, девочке исполнится 20 лет. Я могу дать ей 2000 франков из своих денег. Останется еще 6. Их вполне достаточно, чтобы похоронить двух вдов. Я все время думаю, как я могла тогда, 27 мая 1944 года, когда упала бомба, выпустить руку мужа? Просто не знаю. Нет тому объяснения. Никак не могу поверить, что бомба оказалась сильнее нас.